Глава 12. Сергей Алексеев, водитель грузовика ГАЗ-53 из пионерского лагеря «Динамовец», снова пребывал в хорошем настроении. Вчерашняя встреча после отбоя с пионервожатой Мариночкой прошла на самом высшем уровне, даже лучше, чем ожидал местный Дон Жуан. И теперь все его молодое тело распевало победные песни. Он вез домой Игорька Петрова, который за нарушение режима и распорядка пионерского лагеря был с позором отправлен в родные пенаты. Паренек явно был расстроен, сидя на пассажирском сиденье грузовика. Он напряженно смотрел в открытое окно. Мальчика успокаивал тот факт, что такой чести удостоился не он один. Несколькими часами ранее еще два пионера понесли такое же наказание. Серега доставил Лешку и Мишку на железнодорожную станцию, и там их встретил сопровождающий. Этих двоих тоже ждал путь домой к родителям. Алексеев всю дорогу шутил, пытаясь хоть как-нибудь взбодрить ребят, но все его старания пропали даром. И теперь беззаботный водила старался развеселить очередного унылого пассажира – Игорька. «Игорек, а ты ведь герой! Да, тебя выгнали из лагеря, но я первый раз в жизни подвожу пацана, который смог в одиночку, практически голыми руками, убить лесного вепря!» – нахваливал мальчишку Серега. Но паренек не реагировал на его подбадривание и упорно продолжал молчать. Его занимали мысли, как его дома встретит отец. Батя иногда бывал очень суров, и хотя мать уже поговорила с ним по телефону, попросила быть сыном помягче, ребенок, мол, и так настрадался, Игорек совершенно не был уверен, что отец будет с ним добр. Поэтому его совсем не смешили шутки паяться Сереге. К тому же у него до сих пор кружилась и болела голова. «Ну чего ты насупился? Сидишь как сыч. Хорошо, что живешь в соседней деревне. А то, если бы пришлось везти тебя далеко, я бы, наверное, со скуки помер». Никак не мог угомониться Серега, для которого эта поездка имела еще одну цель, а именно деревенский сельмак. Как мы уже говорили ранее, были у Сереги две любви. Первая – это женщины, а вторая – пиво. Да-да, самое обыкновенное пиво. Не водка, не коньяк и не вино, а именно пиво. И сейчас Алексеев мечтал поскорее доставить мальчишку домой и успеть до закрытия магазина как следует затариться пивком. Конечно, как сотрудник пионерского лагеря он сильно рисковал, но ничего поделать с собой не мог. Любовь к женщинам и к пиву была для него превыше всего. Купаясь в розовых мечтах, Серега крутил баранку грузовика и наслаждался поездкой. Дорога тянулась вдоль того самого злополучного леса, где сутками ранее произошла битва мальчишки с лесным монстром. Игорек беспокойно крутил головой по сторонам и рассматривал этот лес. Ему до сих пор было страшно на него смотреть. И как назло, именно сейчас ему очень сильно, просто нестерпимо приспичило в туалет по маленькой нужде. Ну, очень-очень сильно. Ребенок весь извелся, ерзая на пассажирском сиденье. «Все, нет больше сил терпеть. Надо попросить остановиться». Переборов страх, решил он. «Дядя Сережа, остановите машину, мне срочно нужно в туалет», — жалобно попросил мальчик. «Ну ты, Игорек, даешь», — засмеялся Серега. «Все тебе нипочем. Ни лес, ни кабаны тебя не пугают. Я сам бы сейчас побоялся идти в кусты». Алексеев остановил грузовик и заглушил двигатель. Игорь быстро выпрыгнул из кабины и пулей помчался к ближайшему кусту. Минуту спустя его внимание привлекли очень странные звуки, раздавшиеся где-то в глубине леса. Продолжая справлять малую нужду, ребенок настороженно прислушался и отчетливо услышал чьи-то шаги и треск кустов. Создавалось впечатление, словно к окраине леса пробирались два тяжелых массивных тела. Послышался еще один звук, более приглушенный. Сложно понять, был это чей-то вскрик или же рык животного. Важнее было другое. Вслед за этим звуком до Игорька донесся отчетливый тихий свист. Мальчишка встрепенулся и замер, напрягая слух еще сильнее. Он четко услышал в ответ нечленораздельный звук, который, похоже, издала женщина. От ужаса волосы на голове у парнишки поднялись сами собой. Не застегивая штанов, со всей скоростью, на какую только он был способен, Игорек помчался к машине. Едва запрыгнув в кабину грузовика, он закричал не своим голосом. «Там кабаны-оборотни!» В ответ ему грянул громкий гогот. Серега просто закатывался от смеха, не в силах остановиться. Мужчина никак не мог сдержать охвативший его приступ истерики. Так смешно ему не было уже очень давно. «Ну, Игорек, вот это ты отчебучил! А-ха-ха! Никак от тебя не ожидал! Ха-ха! Кабаны-оборотни!» Лицо водителя стало малиново-красным. Казалось, оно вот-вот лопнет, настолько сильно натянулись щеки возле широко открытого рта. Ребенок же метался по кабине грузовика, пытаясь привести шофера в чувство. При этом он ежесекундно оглядывался в сторону леса. Мальчик всем нутром ощущал, что из зарослей за ними наблюдают чьи-то злые, полные дикой ненависти, безумные глаза. Не в силах больше сдерживаться, Игорек забарабанил кулаками по лобовому стеклу. Это действие мгновенно отрезвило Серегу. Он перестал смеяться и строго проговорил. «А ну не балуй! Это машина государственная! Еще что сломаешь, мне потом отвечать!» Алексеев повернул ключ в замке зажигания и завел мотор. Машина вновь отправилась в путь. Мальчишку трясло от только что пережитого страха. Зато Алексеев опять стал веселиться и шутить на тему оборотней. Но мальчишка его не слушал. Он теперь знал точно – в лесу поселилось зло. И оно, это зло, еще натворит много бед. Дальнейший путь прошел без приключений, и спустя 20 минут они благополучно добрались до поселка, где проживал Игорь. Уже передавая ребенка отцу, как говорится, из рук в руки, Алексеев вновь не удержался и пошутил. «Ты, Игорек, когда в лес соберешься, на кабана там поохотиться или за грибами, освященный крестик на грудь надень, чтобы тебя оборотень не поймал, а то, я смотрю, пионерский галстук на них не особо действует». И не удержавшись, он вновь залился смехом. Отец мальчика непонимающе посмотрел на сына, но тот словно ничего не слышал. Паренек по-прежнему мыслями был далеко отсюда. Отсмеявшись, водила попрощался с Петровым, пожал руку его отцу и, забравшись в кабину грузовика, покатил в направлении сельского продуктового магазина. Он успевал впритык, до закрытия магазина оставалось всего полчаса. Добравшись до сельпо, молодой повеса вальяжно зашел в магазин и, улыбаясь во все 32 зуба, с улыбкой мартовского кота промурлыкал продавщице Галине. «Галочка, солнышко мое! Ты сегодня так хороша, что глаз не оторвешь». Продавщица, одинокая женщина чуть за 30, при виде такого знатного жениха, мгновенно расцвела. «Сереженька, ты или это мой котик? Ты сегодня ко мне с ночевочкой приехал или как?» Ни капли не стесняясь, также промурлыкала в ответ женщина. «Нет, милая, сегодня я не могу. Мой директор велел, чтобы к ночи я как штык был на территории пионерского лагеря. Ему, видите ли, зачем-то понадобилось завтра рано с утра поехать со мной в город за продуктами. Хочет, наверное, меня проверить. Боится, что не все запасы доезжают до пионеров. Ну, а раз начальник сказал...» И, сделав длинную паузу, Серега смешно поднял руку. Этим жестом он очень точно спародировал пионеров, отдающих салют, и продавщица звонко рассмеялась, обнажив ряд ровных белых зубов. «А вот насчет пивка...» «Директор мне ничего не говорил», – закончил свое выступление юморист и герой-любовник местного масштаба. «У нас только сегодня завезли свежее жигулевское. Сколько возьмешь?» «Птичка моя, ну ты же знаешь, что брать меньше 5 бутылочек – это просто несерьезно. Я же столько бензина пожег за сегодня, чтобы до тебя моя рыбка доехать!» Опять запел мартовскую песню шофер. В этот момент в магазин зашел человек в грязном, покрытом масляными пятнами комбинезоне. Увидев его, Алексеев несказанно обрадовался. «Какие люди без охраны! Васек, ты ли это, гений механики собственной персоной?» Мужчины обменялись рукопожатием. «Галочка, раз уж я сегодня встретил такого человека, будь добра, сделай нам 10 бутылочек пива и продай вон ту жестяную баночку с килькой», — уточнил перечень покупок Серега. Васек согласно кивнул и довольно заулыбался. Мужчины вышли из магазина и завернули за угол. Миновав густые кусты бузины, они оказались на освещенной теплым вечерним солнышком полянке. Там они и расположились для проведения торжественного банкета по случаю внезапной встречи. Повод и в самом деле был. Не так давно Васек, колхозный механизатор, за один день смог отремонтировать лагерный грузовик, в котором во время двойной перегазовки стало заедать сцепление. Васек этим произвел на Алексеева такое большое впечатление, что он теперь чувствовал себя должником. За распитием пива и разговорами время пролетело незаметно. Солнце скрылось за горизонтом, стало заметно прохладнее. Допив последнюю бутылку пива, мужчины распрощались, и Алексеев, сев за руль грузовика, неторопливо покатил обратно в пионерский лагерь. За время пути окончательно стемнело, и теперь, в свете фар, окружающий лесной массив выглядел загадочно и несколько угрожающе. Но Серега ничего не боялся. У него было прекрасное настроение, и он грезил о новых любовных похождениях. Где-то на полпути мужчина со всей очевидностью понял, что выпитое за вечер пиво срочно просится наружу. Затормозив прямо посреди дороги и не глуша двигатель, Алексеев открыл дверцу и спрыгнул на мягкую придорожную траву. Чтобы соблюсти личный этикет, Серега отошел метров на 5 в сторону от машины и торопливо расстегнул ширинку. Позади раздался громкий шорох. Мужчина нехотя обернулся, полностью уверенный в собственных силах. Сзади действительно никого не оказалось. Померещилось. Ночью любой звук метров за 100 слышен. Беспечно рассудил он, неторопливо справляя малую нужду. И тут, в 10 метрах, уже где-то впереди, громко захрустели ветки. Послышался тихий свист. Вот это уже немало удивило Сергея, поскольку свист очень сильно напоминал человеческий. Однако подумать о чем-то еще водила уже не успел. Так как буквально в ту же секунду что-то огромное и тяжелое набросилось на него сзади и попыталось сбить с ног. Каким-то чудом шофер удержался от падения, его лишь немного отнесло вперед на несколько метров. «Что за...» – начал он было ругаться, но, развернувшись, осекся. Практически над самым его ухом раздался нечеловеческий душераздирающий крик ярости. От этого жуткого вопля Серега сам закричал не своим голосом, а затем, не раздумывая ни секунды, в панике кинулся прочь от машины в сторону темнеющих зарослей на краю леса. Он мчался, отдавая себе полный отчет в том, что обратный путь отрезан неизвестным и жутким врагом, а единственной возможностью оторваться от преследования теперь стали его быстрые ноги и мимолетный шанс удачи. Вот только удача в этот поздний вечер была не на стороне Алексеева. Едва он забежал в лесные заросли, как уже через десяток шагов его догнали и мощным ударом в спину все-таки сбили с ног. Серега кубарем покатился по земле. Затем кто-то очень тяжелый запрыгнул ему на спину и придавил к земле. Он попытался перевернуться, чтобы освободиться от этой неумолимой силы, но ощутил, как чьи-то сильные острые зубы впиваются ему сзади в шею. От внезапно возникшей сильнейшей боли Алексеев заорал не своим голосом, но укусы все продолжались и продолжались. Напоследок что-то тяжелое резко ударило его по голове. Серега вскрикнул в последний раз, и в глазах беспечного весельчака померк свет.